Это первое китайское имя после императора, которое я выучил. С Чжаном я уговорился, что через неделю этот караул сменится следующей сотней, чтобы каждый из бойцов мог почувствовать себя приближенным к брату Великого Сына Неба. Такой у меня теперь был сложный титул в среде терракотовых бойцов. «Тати пленные», — подсказал Кузя. «Точно. И тати ведите, сразу в разбойный приказ сдадим». Выход из портала всего этого разношерстного каравана никак не мог остаться незамеченным, хоть и происходило все в глубине двора особняка. «Следят ведь за нами, тут к бабке не ходи. Я бы за таким подозрительным мальчишкой, да от жизни которого жизнь столь многих зависит, точно следил». Помощник Федора по московскому особняку, молодой и расторопный Пашка Решетников по кличке Шила, забегал, распределяя новеньких на постой. Из-за полуоблетевших кустов жасмина доносилось: «Девчонок, к поварихам поселю, на женскую половину. В левом краю большие комнаты как раз готовы, там можно музыкантов поселить. Музыкантов давай подальше, будут беспрерывно в дудке дудеть, ошалеем. Тогда в ближние, охрану, так, пойдет». Это было мое указание, разместить глиняных людей с живыми наравне. Да, пока терракотовым воинам не требуется сонное укрытие, но относиться к ним нужно сразу как к людям, иначе потом привычку хрен переломишь. Я и для волков бы комнату отвел, все-таки, бывшие воины, да они в закрытом помещении не очень хотели находиться, поэтому я распорядился возвести неподалеку от флигеля павильон в греческом стиле, в котором будут установлены 9 резных мраморных лож, довольно высоких, чтобы с них и наблюдать удобно было. Следующим пунктом была отправка повязанных длинной веревкой тати в разбойный приказ. Талаева отправил. Сотник Учаевую велел выделить для сопровождения китайскую двадцатку. Покуда составлялся отряд конвоя, юрист подошел ко мне. «Ваша светлость, в случае, если меня будут выспрашивать о происхождении этих воинов, обязательно будут», — согласился я. «Что я должен говорить?» «Правду говори, это лучший способ». Молодому князю пращур Пожарский явился во сне и сообщил о давнем долге, которым обязан был ему древний кхитайский император, и как этот долг получить. Прочие ты видел лично. Престарелый император приходил, с молодым князем разговаривал, лично армию своим порталом вывел, удалился на небо. Тому, помимо тебя, есть еще 7 надежных свидетелей да баб и обслуги с радогостя сколько. Талаев довольно долго смотрел на меня, потом словно сам себе закивал. «Действительно, и свидетели. Ваша светлость, как вы полагаете, не стоит ли оповестить караулы чужих домов, что необходимость в их помощи отпала? Думаю, они и сами увидят. Впрочем, если прилично, оповести. 20. Не вотчиной единой. Не вижу препятствий, верю в себя. Не знаю, поверили бы в произошедшее в царском магическом приказе или заставили бы меня объясняться более подробно, если бы не известие, смешавшие все придворные расклады. Царь Федор неожиданно занемог, да так сильно, что аж слег. Об этом мы узнали, едва вернувшись в Москву. Все до последней судомойки и дворника обсуждали, что же будет, если вдруг. Царевич-то еще молод, неопытен и прочее, прочее. Для меня это было лишним пинком в сторону как можно более скорого роста, тем более что возвращающаяся сила веселила кровь, и хотелось еще, как выздоравливающему после тяжкой болезни, хочется скорее отринуть немощь и совершить что-нибудь эдакое, на что он был способен здоровым. Мечом помахать, к примеру, или на весла сесть. Поэтому вместо того, чтобы завалиться и продрыхнуть до завтрашнего утра, как того жаждало уставшее тельце, я выпил пару лечилок, попросил Ирину, слегка растерянную от нежданного появления 4 необразованных санитарок, вколоть мне мерзотный укол для усиления монопроводимости, прихватил Кузьму и пошел с ним в нашу малую больничку, в которой, к нашей радости, все койки были заняты. Где-то мы просто зародыш смерти забирали, где-то микробную гадость попутно убивали. Потом Кузя уверил меня, что на одного-то голема накопленной в камне марварит энергии хватит, у нас же еще 3 бронзовых статуи стоят необработанные. «Кого выберем?» — отвратительно бодро спросил он. Меня после укола люто плющило, хоть ложись да помирай. «Давай, Василиска», предложил я, «они блестящие любят, камни поручу ему охранять, а то с тех пор, как Горуш их рассортировал, так по столу кучками и лежат. Шкафчик бы надо со множеством мелких ящичков заказать, со стеклянными дверочками», предложил Кузя, «красиво, подсветку сделать, чтоб переливались, и Василиска рядом поставить, красота», согласился я. После Василиска от меня наконец все отстали, и я выполнил заветное желание воскресного вечера, поскорее лечь и уснуть часов на 12. В понедельник я шел на учебу с мыслью, не все так работают, как мы отдыхаем. После таких выходных еще выходные нужны, что под выходных отдохнуть. У входа в наше жилое крыло дежурили четверо глиняных воинов, и на лестнице двое, и в прихожей, а на улице вдоль парадного фасада прохаживалось аж шестеро. Напротив наблюдалась любопытствующая толпа, время от времени щелкали мегафоны. Зеваки во все времена неистребимы, философски изрек Кузьма. Ну да ничего, обвыкнуться. У нас, если ты забыл, для потехи публики еще акробаты есть. У нас еще и трубадуры теперь есть. Не глиняные, но надо с ними что-то решать. А чего решать? Те и эти, единоскоморохи, пусть вместе и упражняются. Эти играют, те под музыку скачут. А по вечерам можно и на потеху публике выступать. Музыканты пусть с балкона играют. Я давно фасад укрепить хотел. Заодно и над балконом защитный погодный купол поставлю. А глиняным акробатам и без купола ничего не сделается, согласился Кузя, в любую погоду. Только каждый вечер выступать, сильно жирно. В пятницу да в выходные, уже много. В субботу-воскресенье можно еще днем выходить. Я им скажу, чтоб программу составили минут на 40. Так, болтая обо всяком, мы добрались до академии. Тут ничего особо нового, кроме всеобщей тревоги из-за острой болезни царя Федора, не происходило. Болеслав немного нервно рассуждал о счетах, я именно из-за интонации обратил внимание на слова. Если вы прокачаны настолько, чтобы построить заклинание, способное ударить противника не в лоб, а в спину, то он, скорее всего, прокачан настолько, что его щиты автоматически построят соты защиты в необходимых местах. Что ж, разумно. Если не принимать во внимание, что иногда боевые маги делают ставку прежде всего на поражающие заклинания, и по построению защиты можно неадекватно оценить силу возможного удара, то есть защищается он, может быть, и на десяточку, а вот шарахнуть может на все 50, или наоборот, если очень осторожный. Я снова заставил ручку записывать лекции, а сам складывал кораблики, которые получались все четче и аккуратнее. Каждое утро я упорно колол мерзотные уколы, весь день упорно занимался сложной, но экономной мелочевкой. После основных занятий шел часа на полтора в огненный павильон. Ресурс уже позволял целый ряд базовых заклинаний как следует проветрить, а после ужина в малую пожарскую больничку. И свершилось. К вечеру среды я достиг сотни по обоим важным показателям. Маг, феерически быстро. Вот же кожжук, а сейчас-то хоть мог подсказку кинуть. Или до меня вдруг дошло, что никто кроме Ярины не был в курсе моих опытов с зародышами смерти. Значит, никому не сказала, или для себя информацию приберегла, боялась конкурентов. Так или иначе, обрадовался я страшно и тут же вечером позвонил по указанному в визитке номеру тренировочной автобазы Муромских, договорился, что на следующий день заеду погонять, надо же себя чем-то поощрять. В четверг первая перемена внезапно разнообразилась общением с сатами. Она подошла ко мне, сжимая в руках небольшой сверток, украшенный аккуратным бантом, смахивающим на хризантему. Совсем деревянная девчонка, стесняется, и сильно видно, что с мужчинами общаться не привыкла. «Дмитрий, извини меня, пожалуйста, если мое предложение покажется тебе неуместным». «Я слушаю», я постарался улыбнуться как можно более располагающе, отчего сатами только сильнее покраснела. «Я заметила, что тебе нравится оригами». «Оригами?» «Не понял я». «Складывание фигурок из бумаги. У нас это признанное искусство. И я попросила доставить книгу, специально для тебя». «Вот», она протянула мне сверток, она написана по-непонски, но в ней очень подробные рисунки. «Я думаю, ты все поймешь. А если возникнут какие-то трудности», сатами закрыла глаза, как будто ей хотелось зажмуриться, выпалила. «Ты всегда можешь обратиться ко мне за объяснениями», и прикусила губу. «Ну, вот мы и дозрели до экспериментов». Я посмотрел на книгу, на строгую сестричку, на Мамака, которая изо всех сил пыталась делать вид, что ей неинтересно, улыбнулся. «Я благодарю тебя от всего сердца», я принял упакованную книгу, слегка прикоснувшись к пальцам сатами, отчего та вздрогнула, и приглашаю вас с сестрой поужинать со мной на следующей неделе. «Скажем, во вторник, мы придем», пискнула сатами, кивнула, словно куколка на веревочках и пошла на свое место, прижимая руки к бокам. «Обалдеть, конечно», — сказал Кузьма. «Я думал, она тут в обморок грохнется». «А что ты хотел?» Девчонка живет затворницей, всю жизнь ее учили, что мужчина рядом убьет ее потенциал, и тут вдруг мы такие красивые с нестандартными идеями. Надеюсь, ко вторнику в правом крыле все закончит. Ты же не у нас их принимать хочешь? Нет, конечно, у нас семейная часть, дети бегают, а примем мы их со всем официозом. Думаю, там уже к воскресенью закончит, но на воскресенье у нас выезд запланирован, седалищем чую, будет в салтыковских деревеньках какая-то подляна, а понедельник, день тяжелый, так что вторник, самое оно. За обедом подошел Илья. Дмитрий, мне тут сказали, ты вечером на автодром собираешься, есть такое дело, а чего молчишь, погоняемся, можно. Так что вечером мы поехали вместе, и хоть Илья и знал все трассы на Муромской базе как свои пять пальцев, я за выходные так к рулю приноровился, что раз пять мне удалось его обставить. А сразу с базы мы с Кузьмой отправились в Засечин, свернули на тихую улочку и прыгнули в портал. Когда на машине в портал въезжаешь, знаете, что самое главное, это я еще по рюриковым драккарам затвердил, не закрывать портал раньше времени. Золотое правило кормчего, убедись, что шпа шла. Проблема в полный рост. За прошедшие четверо суток никаких тревожных гонцов не прибегало. Более того, утром Федор отчитался, что поступил первый звонок с отчетом из усадьбы. Подробности я выслушивать не стал. Федя, управляющий дельный, что он все разрулит как надо, я верил. Но нагрянуть с проверкой все равно хотел. А пусть не расхолаживаются. Надо сказать, что сама усадьба за эти дни была вычищена просто до блеска. Городок чего-то копошился, но особенной настороженной напряженности в воздухе не ощущалось. Пожалуйте, ваша светлость. Одноглазый Андрей с чувством хорошо выполненной работы провел меня по дому. Добро, поглядеть приятно. А остальные где? Так на досмотр поехали. Тут мужичок нашелся мастеровитый, разбойничий грузовички посмотрел, один сразу на ход поставил, да еще два тоже обещался починить. Вот на ходовом наши и поехали. Двое вместе? Точно так, ваша светлость. Пару раз на нас нападать пытались. Войк китайские-то, молодцы, однако шкура у нас послабее их не будет. Хоть и с отрядом, двоим надежнее. Да и машина одна. За день-две, когда и три деревушки осмотреть успеваем. Кузьма тоже с любопытством прислушивался. Как думаешь, литовские перекупы с претензиями заявятся? Как не заявиться, такую кормушку у них отбили. Тут уж отрядец небольшой набегал, должно быть, из тех, кто с деревенек остатки дурнотравья собирал. Китайцы тех всех покрошили, но обязательно еще придут. Может, в лоб не попрут, по-хитрому напакостить захотят, но уж проявит себя, это точно. Только не в том наша главная печаль. А в чем же, интересно мне стало, совпадают ли выводы управляющих с моими? А в том, ваша светлость, заметили вы, должно быть, что изрядная доля полей быльем поросла, а есть и те, что не быльем, а лесом молодым затянуло. Говорят, лет 8 назад мор был, не разбери их, то ли тиф, то ли холера, народу много померло. Вот, к примеру, вчера смотрели Пострелова, по ревизской сказке, большая деревня, в сотню с лишним дворов, приезжаем, 38, прочие, которые заколочены, которые так позаброшены, а то и подразобраны, и вместо 500 с лишним человек, едва 200, десяток деревень осмотреть успели, везде народу вдвое меньше, чем в бумагах, те, что живы, поголовно переведены дурные травы сеять, сколько осилит, огородики еще садят, а зерно, нет, а хлеб как же, удивился я, покупают, или им взамест травы пшеницу отсыпали, немного отсыпали, но только немного. Видать, неудобно заготовщикам с зерном возиться. Остальное, деньгами платили, чтоб на ярмарках купить могли. Однако ж нынче в соседних вотчинах везде недород случился, продают неохотно, цены ломят высокие. Уж на что наши крестьяне к картошке подозрительно относятся, и той не достать. Так-так, похоже, у меня в вотчине намечается голод. Замечательно. Семена дурнотравья догадались изъять? Конечно, ваша светлость. Изъяли, сразу пожгли. Только чем садиться будем? Вопрос, конечно, интересный. Ладно, Андрей, это мы решим. Ваша задача, в короткие сроки придумать, чем и как народ загружать будете. Потому что бесплатно я кормить никого не намерен, а копейки ихние мне за даром не нужны. Будут работать, будет еда. Не захотят, ну, значит, будут работать битые. В первую голову здесь в усадьбе подсобные помещения расчистить да прибрать. Зерно возить будем, чтоб было куда складировать. И подвалы большие обустроить надо, прибавил Кузя, выразительно подняв брови. «Под картошку, а она в подвалах хранится, именно, перемораживать ее нельзя, и подвалы», — подтвердил я, — «картошки я знаю где набрать». Мы спустились во двор, уселись в машину и развернули портал. Зря я Горыныча за неразборчивость в бабах критиковал. Кузя скривился. «Только не говори мне, что ты хочешь с этим истериком договариваться». «Я, нет, к тому же мальчик критически недоговороспособен, особенно если у них тоже с урожаем похуже. Но если змей его по-отечески прижучит, то эта изумрудная ящерица вынуждена будет поделиться, а змей по-любому захочет за помощь с головами отдариться. Вот он, подходящий случай. Да там у них кукуруза в основном. Жрать захочешь, и кукурузу сожрешь. И вообще, картошку они тогда еще сажать начинали. Разогнались, поди. Да, у Горыныча была не только дочь, но и сын. Тоже жив, скорее всего. Боги так просто не помирают. Познакомьтесь. 837 лет назад змей пребывал в меланхолии, изволил грустить и пить горькую. На все расспросы бухтил, что жизнь не удалась, все плохо и бабы, соответственно, поголовно как бы сказать непостоянны в своих привязанностях. Пришлось мне выпить заветный, припасенный с Ольхона, бутылечек с протрезвином и упоить нашего рептилоида чачей до невменяемости. И только после этого змей сдался и рассказал причину своего горя. «Говорил я тебе, все беды от баб, и ты в очередной раз получил неопровержимое подтверждение своей теории, а вот не Нэнна Ада». Горыныч закачался как водоросли под водой, поводя передо мной зеленым чешуйчатым пальцем. «Реально, лучше сейчас не шутить, а то перемкнет его в переходной форме, трансформируй потом принудительно, мучайся». «Чего случилось-то?» — говори толком. Змей горько вздохнул. «Понимаешь, Димас, это он говорит, что так мое имя на кавказский манер звучит. Прилетаю я, значит, домой, в родную деревню». Горыныч натурально выпучил глаза. «А мне, претензии выкатывают. Говорят, мол, сынуя мой их, значит, обибает. Нет, это обижает. Во, а ты, я грю, какой сынуля, вы чё? Я один как перст». Он всхлипнул. «Один, совсем. Да, тогда гидра с ихой еще не проявились, точно, и змей страдал. А мне старейшины и говорят, прилетел змей, яркий такой, в перьях». «Что, прям натурально в перьях? Ну, да еще в изумрудных, можешь представить». Пиштец сразу заявил, что он, мой сын, повидаться, мол, хочет. Горыныч шумно высморкался. «И жрет, гад летучий, по 8 овец в день». Старейшины в панике. «Такими темпами, говорят, скоро вообще стад не останется». «Ну да, я им, говорю, вы чего, да ни один человек столько не съест». «Обалдели, да, а они мне, а он в образе змея жрет, ядрена матрена», только и смог сказать я. Змею рассказ доставлял истинные муки. «Зачем, зачем 8, а?» — горько причитал он. «Ну обернись ты человеком, приготовь плов, шашлык, зелени возьми, энергоемкость же будет выше, чем в образе. Ну, что тут скажешь, эх, давай, наливай». Выпили. «Ну, я взлетел, да, лечу, да, ищу, и тут мне как кто-то даст в крыло, чуть плечо не вывихнул, неприятно так, я вывернулся, щиты поставил, смотрю, а это мелкий такой змееныш, на западе таких вирм называют, тоже змей, только без передних лап. Как эта шняга летает, непонятно, ни крыльев, ни хрена, шкурка яркая, лазурно-голубая с прозеленью, перышки торчком. Но дурак, кто ж на меня в моих же родных небесах нападает? Я ж на одну ладонь посажу, другой прихлопну». Закончил я любимое присловие Горыныча. Дальше-то, да чё там, сгреб его в горсть, чуть сжал, да и бросил вниз. Думаю, если настоящий змей, не убьется. Я, когда пацаном был, знаешь, сколько падал, ао, не сосчитать, постоянно в лубках ходил. Там же, понимаешь, вся моторика меняется, пока привыкнешь. Да понятно, свои сложности. Ну так вот, грохнулся этот приблудыш в долину, анчар старый сломал, лежит, стонет. Я спустился, скинул образ, подхожу, говорю: «Ну что, искал меня, паршивец? Ну, считай, нашел. Что-то недоволен, смотрю». Он снял облик, но знаешь, не по-нашему, а как-то волнами, сперва словно рябью пошел, а потом уж человек. Да уж, Горынычу, я знаю, облик сложнее принять, здоровый слишком, а назад, раз, и готово. Человек-то обычный, змей нетрезво скривил губы. Паренек на вид лет 15, одет не по-нашему, точнее, почти и не одет. На жопе что-то намотано, сандальки кожаные, весь в браслетах золотых, словно девка какая, даже на ногах. Я говорю: «Э-э-э, кто ты? Что ты, зачем прилетел? На честных людей прыгаешь». А он мне важно так отвечает: «Ты ответишь за свои слова и неуважение. Я, Кецалькатль, сын великой богини Чемальмы и величайшего мага руссов, змея, и моя мать, и мой отец вырвут тебе сердце, подадут его мне на завтрак, а тело сотрут в порошок». «Апа, прям вырвут и сотрут?» Я тоже так спросил, а он губешки пельменем сложил: «Ты уже дрожишь и боишься, летающий червяк. Правильно делаешь. Знаешь, Димас, я прямо зверел. Ну не в том смысле, что опять в зверя превратился. Чувствую, сейчас прибью гаденыша. Судя по тому, что ты тут, величайший маг Змей Горыныч не вырвал тебе сердце». Усмехнулся я. «А», Змей горько махнул рукой. Только хотел башку ему оторвать, он артефакт портала активировал. Провалились оба, а там солнце, зелень, море синее. Короче, помнишь, мы по обмену ездили? Вот прям туда. И эта мраза-то как заорет: «Мама, великая богиня, к тебе взываю». «Не, ну нормально, а чего не побежал к мамочке-то? Так я ж его за шкиряк держу». Поддал ему пинка, чтоб не дергался. Тут небеса потемнели, тучи такие грозовые, и из ближайшей огромная рожа высунулась. Глаза белым светятся, искры летят, и как горкнет, меня аж звуковой волной подвинуло. «Кто ты таков есть? Назовись перед смертью». «Назвался, а чё стесняться? Тихон, сын Михайлов, говорю, а сам все возможные щиты на себя вешаю, усилины, ускорители, все что есть, ибо чувствую, дамочка серьезная». Спрашиваю: «А ты кто есть такая? Назовись перед смертным боем». И, хрен вам, ничего не сказала рыбка, просто как даст молнии мне по кумполу. Знаешь, что-то меня это совсем расстроило. Сначала мелкий говнюк мне мамой папой угрожает, теперь эта психопатка здоровенная. Перекинулся в змея мгновенно, то ли по злобе, то ли чего напутал, аж 12 голов вместо 6 выкинул. Одна огнем плюет, другая кислотой, третья льдом, половина круговую оборону заняла. Короче, полная автономия, удобно. Как давай мы с этой великаншей маслаться? В тучах трещит, молнии шибают, но, чувствую, сильнее я. Вот как шарахну ее, так она маленько меньше становится. А от плевков, огненных да ледяных с кислотными, ей вообще сильно плохило. В ближний бой пробился, извернулся, как дал ей хвостом по плечу. Она и полетела вниз, а пока летела уменьшалась, уменьшалась и да уменьшалась почти до нормального человеческого размера. Вбила ее по пояс в каменную площадь, аж земля загудела. Плюхнулся я на пирамиду, помнишь, небось, скинул облик, да пошел к девке, на место падения. Жива хоть, живехонька, торчит посереть каменной площади памятником имени себя. Подошел, присел на корточки перед ней, спрашиваю: «Что ж вы, мамаша, за сыночком гаденышем не смотрите, не воспитываете? Его ж убить могут, чем я, кстати, сейчас займусь». А она головой мотнула, чтоб, значит, волосы назад, и говорит человеческим голосом: «Что, змей, так и убьешь сына, Чемальма?» «Энно», говорит. «Что, Тихон, забыл, как кувыркал меня, пока друг твой в великой пирамиде экзамен держал? Силы мужские, а память девичья». Дал я ей руку, из земли вытянул, и пошли мы с сыном знакомиться. Кецалькатлем, язык сломаешь, пернатым змеем. Вот такая история, Димас. Сын уже взрослый, вырос без мужской руки, в боги себя записал с материнской помощью. А мы тут сидим в пещере, чачу пьем. Эх, бабы. 21. Вопросы насущные. Правильные знакомства. Итак, мы выдали управляющему Андрею указания, спустились во двор пожарской усадьбы и уселись в призрак. Кузя чуть приоткрыл окно и погладил маленького бронзового дракончика, деловито взобравшегося на спинку его сиденья. «Что, сразу к змею? Поехали. Мало ли, может, у них отношения между родственниками испортились, я мы тут губу раскатываем». Змей, облаченный в пижаму с котятами и мягкие пушистые тапочки, сидел за столиком в своей личной комнате кошевой лечебницы и рисовал. «Здорово, старый греховодник». Я сел в кресло напротив, но не очень близко, очень уж активно полоскал змей в банке с мутной водой свои кисточки. «Чего это тебя на художество потянуло, Митька?» Обрадовался Горыныч. «Сам, живой. Да что бы со мной сделалось? Я ж, понимаешь, думал, что допился до розовых слонов. Хотел до тебя смотаться, кош не пускает, замучил совсем своей терапией». Змей вдруг подозрительно прищурился. «А девушка была, азиаточка, с большими», он причмокнул, «такими глазами. Была-была, напугал ты ее до посинения, так что на взаимность можешь не рассчитывать. Жаль, жаль. Чего рисуешь? Спрашиваю. Кош сказал проработать свои страхи. Метода, говорит, новая арт-терапия. Арчева, да ерунду всякую нарисовал. Горыныч поспешно смял листок и кинул в мусорку. Ты ж знаешь, я горец. Какие страхи, Ара? Он подчеркнуто бодро засмеялся, но я-то успел увидеть. На листочке маленького одноголового змея гонял другой, двенадцатиголовый змей, змеща, с большими-пребольшими глазами, мде. Надо Кошу сказать, пусть что-то решает, у него башка большая. Слушай, змей, мышь к тебе по делу. Я изложил выросшую передо мной проблему, в полный рост, можно сказать. Мда, дела протянул змей. Кешку-то я давно не видел, лет не знаю даже, сколько. Как совсем сплохило, точно не видались. Да до того еще, он склонил на бок голову, задумчиво пошлепал себя по благородной лысине. Ладно, сиди, не сиди, пошли, что ли. Это Кицалькатля, значит, ты чего, Горыныч, забыл? Я ж у них пожизненно в черном листе прибытия. Точно, сердце Кеничахау. Ты, кстати, в курсе, что он именно из-за его потери раньше времени на пенсию ушел? Сам Кеничахау, ну, и где он? Говорят, шифруется где-то на Малых островах, культик себе завел, чисто для души, никакой кровищи, гулянка каждый день, толпы танцующих голых женщин. Прямо голых, ну какие-то там цветочные гирлянды на себя вешают, вроде бы, но это не точно. А после, массовое совокупление, не уверен. Ну и что это за культ, нищетого? Считаешь, надо навестить дедулю и внести необходимые изменения в процессуальную часть? Кузя, слушавший наш разговор, развалившись в кресле для солнечных ванн, только засмеялся. «Обязательно внесем, Горыныч», — уверил я. «Но потом, сегодня меня волнует вопрос жратвы. Ты же не хочешь стать причиной голодной смерти целой вотчины, а там детишки. Они будут слабо тянуть к своим матерям прозрачные ручки. Ой, перестань, змей вскочил. Иду я, иду уже. Костюмчик только смени», — попросил я. «Не оценит ведь сынуля». Змей сердито посмотрел на себя в ростовое зеркало и скрылся за ширмой, где стоял плательный шкаф, бормоча: «А все моя добрость». Через 5 минут он стоял перед зеркалом в блестящем костюме наследного горского князя, суровый и подтянутый. «Ну все, я пошел, если не вернусь». «Но-но-но, я тебе дам не вернусь. Все бордели ацтекские пожгу к херам. У меня теперь опыт есть». «Какой такой опыт?» Змей тревожно посмотрел в зеркало на меня, на Кузю. «Какой опыт, Ара?» «Да я у себя в вотчине в прошлые выходные блудюшники чистил. Сжег штуки 3 или 4, не считал». «Ты с ума сошел?» Змей с усилием поправил горловину рубашки. «А девочки?» «Девочек вывел, конечно. Отправил усадьбу пожарскую отмывать. Извращенец. Осудил меня змей. Ладно, я пошел». Не успел змей шагнуть в портал, как дверь в коридор открылась, и вошел Кош. «Здравствуй, Дмитрий. И тебя тоже приветствую, Кузьма». Пока мы кивали и желали ему тоже не хворать, Кош прошел до рисовального стола Горыныча, достал из мусорки смятый бумажный шар, развернул, покачал головой, пробормотал что-то вроде: «Какой неприятный побочный эффект. Ты за дверью, что ли, ждал?» Усмехнулся я. «Я должен был прийти с ним побеседовать». Кош поежился, словно его заподозрили в чем-то неприятном. «Слышу твой голос и не стал заходить. Я, понимаешь ли, вообще-то запретил ему порталы куда-либо ставить. А что такое? Я даже встревожился. Вдруг мы змеюшку на верную смерть послали? Что делать? Бежать догонять? Да боюсь, сорвется. Не вышло бы рецидива. Ну, извини. Да что уж, тебя тоже понять можно, за людей переживаешь». Кош побарабанил пальцами по столу. «Знаешь ли, Дмитрий, пойду-ка я». Он аккуратно скомкал рисунок, как было, и положил обратно в мусорку. «Змей вернется, ты не говори, что я заходил, а я представлю все, как будто занят был, опоздал. Пусть он думает, что я про его отлучку не знаю, захочет, сам расскажет. Не будем его лишний раз травмировать. Эки у них тут сложности». Кош ушел, а мы с Кузьмой остались скучать. «Бать, ты про заброшенные дворы что думаешь? Да уж всю думалку себе сломал. Если бы не недород, я бы смело на их место других посадил. Сманивать с чужих вотчин сейчас нельзя», — предупредил Кузьма, — «дело подсудное. Это и раньше паскудством считалось, если ты помнишь. Так потому и закон придумали, чтоб крестьяне не перебегали. Где приписан, там сиди. Это понятно?» Я, почти как давеча Кош, побарабанил пальцами по подлокотнику. А против того, чтобы людей купить да на своей земле посадить, закона нет, так нельзя человечков без земли покупать, пап, это у нас нельзя, а папуасов привезешь, уж они тебе нахозяйствуют. Нет, такой рабский торг нам не нужен. А скажи-ка, сынок, в Стамбуле все еще продают славян? Честно, не в курсе. Но если лихие людишки все так же лютуют по югам, должны. Мужиков там только всегда было мало, если ты хочешь именно славян. Подозреваю, что предлагать опять же будут в основном эфиопов. А какие из эфиопов русские крестьяне? Да уж, я представил перспективы. Нет, негров рассматривать не будем. Ну разве что каких-нибудь особо мастеровых. Так-то у нас к китайцев своих через 3 года 8 тысяч в человеческое состояние вернется. Если с расчетом на то баб подкупать, не задуриют бабы за 3 года-то, а если старый император ошибся, и бойцы так терракотовыми и останутся, а у тебя 8 тысяч баб, что делать будем? Вопрос. Мы еще так и этак покрутили тему, и тут явился змей, довольный, как боевой слон Александра Македонского, оставленный на постой в индийской деревне. Ребятушки, он потер руки. Папа еще может. Что, Кешка таки не захотел делиться? Змей фыркнул. Чтоб он добровольно чего-то захотел, небо должно на землю упасть. Выпендриваться начал, перьями трясти. Мол, подходим к нему без уважения. Горыныч выглянул в коридор и крикнул кому-то. Милочка, принеси-ка нам чаю на 3 персоны, будь добра. Смел одним махом краски со столика. Ну, а ты, я говорю, ты забыл как с папой разговаривать? Да, посмотри. Папа был слишком борзый, папе лишние головы прижгли, одну оставили. А ты, тебе твою дурную башку прижгут, во что есть будешь? Змей довольно засмеялся. Будет вам и картошка, и кукуруза, и эта фасоль. 2 недели продержитесь, Кош меня из своей богадельни выпустит, лично явлюсь, проконтролирую, а то Кешка опять выдрючиваться начнет, я его знаю. В двери коротко постучали, и въехала тележка, уставленная кружками и плошками. Ну что? По чайку. Слушай, брат, что-нибудь посерьезнее конфеток там у тебя есть? Змей критически оглядел поляну. Вай, смотри, хачапури с сыром есть, чебуреки беляши и самса с мясом барашка, хватит, или шашлык-машлык заказать? Пойдет, брат. Я подвинулся поближе к столу. Кузя, у нас сегодня сложный вечер, налетай, дорогой. Тьфу ты, ядрена-матрена, змей, как подольше с тобой пообщаешься, так этот акцент и прет. Еще эксперименты. От Горыныча мы поехали, нет, не домой. Точнее, машину мы загнали домой, в специальный павильончик под названием «Гараж», недавно отстроенный во дворе городского особняка. Такая удобная штука. Я сразу предупредил, чтоб в мое отсутствие никто в этом гараже не ошивался, не хотелось бы человека переехать, а возвращаться порталом прямо в гараж, и также выезжать оттуда, не открывая ворот, очень удобно оказалось. Вот и сейчас мы въехали на отведенный для призрака прямоугольник, закрыли машину и тут же шагнули малым порталом в академический двор, ближе ко входу в тренировочную зону, где пространственная магия еще более-менее работала. Вокруг было сумрачно и совсем пустынно. «Вон она подъехала», — сказал Кузьма и бодро обратился Фибулой. «Да, сегодня мы с Мамака собирались повторить эксперимент со Святогоровым ложем, но уже без Кощеевых капсулок, а то у меня в прошлый раз чуть крыша не улетела. Мамака сегодня была в довольно длинном плащике, все-таки сентябрь за середину перевалил, по вечерам прохладно, мерзнет она, наверное. А вот когда мы только зашли в музей, обнаружилось, что под плащиком на ней было надето восхитительное ничего. Так, только не здесь. Мне пришлось приложить усилия и взять себя в руки. Нам надо добраться до источника, иначе не видать тебе сияющих глазок. Тогда пошли скорее». Мамака схватила меня за руку и поволокла в избушку с целеустремленностью тарана. Да я, в общем-то, и не сопротивлялся. И было хорошо. Во всех отношениях, да. Пусть скачок не такой существенный, не 20 единиц прибавка, а 15, зато и ощущения нет. Как будто мозг вынули, хорошенько взбили, а потом обратно в голову заправили. И ушла мамака вполне своими, пусть и слегка трясущимися, ногами, и даже дорогу из-под ресниц слегка подсвечивала. Приближались очередные выходные. Я решил, что после опыта своей вотчины в Салтыковские деревни подавно не хочу на ночь глядя соваться, и выезд отложил на раннее утро субботы. Вечер пятницы посвятил больничке и 2 бронзовым вивернам. Со всех сторон молодец, Салтыковские. На самом деле, пора перестать называть мои новые имения таким образом. Никакие не Салтыковские, Пожарские и точка. Поскакать в свое время по русскому царству мне пришлось изрядно, так что не в сами деревни, конечно, но так, чтобы до них оставалось час-два пути, портал я поставить мог. Состав экспедиции был почти прежний. Мы с Кузьмой в призраке, шофер с Федором, в грузовике, 9 бронзовых волков, в кузове, и сегодня вместо двух помощников, оставшихся в засечине, 6 терракотовых воинов. 3 сели с нами, 3, в кузов грузовика. Я открыл портал недалеко от небольшого городка в Омской губернии, убедился, что грузовик благополучно проследовал за мной и свернул переход. Покатили на север. Кузя держал в руках папку с документами, картами дорог и прочими важными бумагами. Что характерно, все 5 деревень находятся далеко за Уралом. Ну а как ты хотел, чтоб тебе жирное место отдали поближе к столице, да где все в ряд выстроено. И то я удивлен, что так быстро 5 деревень нашли, чтоб дворов было не менее 300. Кузя тряхнул бумажками. Меня посетила гениальная и неприятная для нас мысль. Меня она тоже посетила, что на деле все может оказаться вовсе не так красиво, как в бумагах. Ага, дай-ка я проверю. Он порылся в папке. Ну вот, самой свежей ревизской сказке 6 лет, а есть которой 9. Поди знай, что там в натуре деется. Документ, представляющий собой нечто вроде локального акта переписи населения. Приедем, увидим. Первое сравнительно недалеко, минут 20 всего ехать. 22. Большая ревизия. Омская область. Итак, радовало хотя бы то, что в деревеньке Ляпликово не засеивали землю дурнотравьем. Здесь были нормальные поля, выпасы, по которым пока еще прохаживались незагнанные на зиму в стойло стада коров, и даже крошечный общинный сахаросвекольный заводик. Только вот из 315 значащихся в ревизской сказке дворов 47 были заколочены, а крестьян, оказывается, целыми дворами переселили по государеву приказу на южную границу, организовав нечто вроде полувоенных поселений для защиты от набегающих степняков. Подобная картина наблюдалась и в Брышкино, деревне, отстоящей на 1,5 часа езды от этого места. Тоже 15% населения как корова языком смела. Государев живой налог, по указу. А то, что переписи с тех пор не проводили, так срок не подошел, 10 годов не истекло. Вот, вроде, и по закону все, хмуро сказал Кузьма, когда мы нырнули в следующий портал, и по документам все верно. Вот они, дворы. А что они пустые, так никто не обещал, что полные будут. Да ладно, не ворчи. Люди живут, детишек рожают. Заселят и эти дворы. Да уже бы заселили, если б какой-то дурак не велел им чужое не трогать. Смысл, как будто переселенных кто-то вернет. Да и отношение к хозяину земли соответствующее. Узнав, кто мы такие, сразу откуда-то выбегали нарядные молодки с караваями на расшитых полотенцах. Все честь по чести. От предложенных кушаний мы там отказались, только от своего стола недавно. Но от пышного хлебушка я для порядка отщипнул. Хорош, и все-таки неприятно чувствовать себя так ловко нагретым, посетовал Кузьма. Зато старосты нормальные, это меня особенно радовало. Серьезные, деловитые мужики, хватка хозяйственная. В обеих деревнях я велел излишками не расторговываться, обещав скупить все, что сами не съедят, пусть даже по цене вдвое выше ярмарочной. Заморское-то зерно не посеешь, не вырастет оно у нас или вырастет, да не вызреет. По Енисею, из омских окрестностей скакнули в красноярские. 3-я деревушка была рыболовецкая. Приехали, однако, спросил Кузя. По карте, все. Да, дальше по челночим. Я съехал с дороги в пыльные бурьяны, следом пристроился грузовик. Все выгрузились и со сдержанным любопытством озирались по сторонам. Гористо тут, высказался Федор. А деревня-то где? До деревни дороги нет, только по реке. Если верить карте, около 20 километров. Можно попытаться в городке кораблик какой-нибудь нанять да на нем черепашиться, а можно, как мы, прыгать в зону видимости. Енисей, река широкая, по берегу большие шаги можно делать, километра по 2, а то и по 4. Федор, на тебе каждый раз пригляд, чтоб никого не потерять. Искать сильно несподручно будет, обратно большим шагом шагать будем, сразу сюда. Понял, ваша светлость. Харт, 2 ребят для присмотра за машинами оставь, я... Конечно, размытие на них поставил, но мало ли, и пошагали. До деревни большие сети пришлось сделать 6 портальных шагов. Последний, на пределе возможности. Предупредил Кузю, я пустой, подзарядить, нет пока. Посмотрю, как грушевые приборы справляться будут. Настроение у меня было вполне неплохое. Сегодня я объявил перерыв от канало-расширительных уколов, меня не тошнило, и я внезапно осознал, какой это замечательный повод для радования жизни. У берега возились с сетями мужики, увидели нашу вываливающую из портала компанию, рты поразевали. «Это кто ж вы такие будете?» — справился с оторопью один из рыбаков. «А это нынче, хозяин сего благословенного места», — весело отрекомендовал меня Кузьма, — «сам князь Дмитрий Михайлович Пожарский, с сопровождением». Мужики стянули шапки и закланялись, сходу начав скорбно жаловаться, что место не особо и благословенное. «Пойдемте-ка осмотримся», — остановил их я, — «с ревизскими сказками сверимся да поглядим на ваше житье-бытье, там и расскажете свои беды несчастья, и пожрать бы чего-нибудь неплохо», — многозначительно намекнул Кузя. «Его светлость, когда сыт, он сильно благодушнее, чем когда голоден. Это мы мигом». Старший кивнул совсем молодому пареньку, и тот зайцем помчался к выстроившимся выше по берегу домам. В общем, встречали нас и караваем, и накрытым столом. Рыбы царской во всяких видах, завались, наелись, как те тузики. «И чего ж вам, люди хорошие, неладно живется?» — и услышали от мужиков драматическую повесть. Река давала рыбу щедро, ловить не переловить, только далеко деревенька получилась да от всего, чего угодно. Дорог, в чем мы лично убедились, нет. Всю рыбную торговлю под себя несколько купцов-рыбопромышленников забрали. Сговорились меж собой, мерзавцы. Покупные цены на рыбу держат низкие, и с каждым годом все ниже, совсем уж гроши предлагают. А хочешь купить что, снасть или продукты, так ломит даже не в втридорога, а в пятеро-семеро, да и затем еще до ближайшего городка грести. «Сами-то не сеетесь?» — уточнил Федор. «Неугодья для пашни», — пояснил староста. «С огородами еще изгаляемся, картопля вот неплохо растет, вместо каши приспособились, а без хлебушка грустно». И тут с хлебом затык. Да еще переписали их каждую семью как отдельный двор, даже если сыновья от родителей не отделились, чтоб, дескать, от уплаты денежного оброка не увиливали. Так, с этими, похоже, разгребаться особым манером надо. И начнем с денег, которые мимо наших рук плывут. Рыбу забирать теперь Федор будет. Федор, услышав о таком повороте дела, страшно удивился. «По реке нам без нужды плавать, напрямую в Москву сдавать будете. Думайте, как сохранять, коптить ли, солить, потому что чаще, чем раз в неделю, вряд ли сподручно будет. Бочки какие, соль, прочее, что для заготовки потребно, все Федору записать». Управляющий поднял ладонь. «Позвольте, ваша светлость», — я кивнул, и он деловито обернулся к старости. «Ежели у вас бабенки в лес по ягоду бегают, мы по ягоды взяли, вещь пользительная, да и на пастилу отлично идет. Заготовленное все не россыпью, а сложить в одну телегу, да с описью». Он слегка запнулся. «Грамотные есть?» — «Я грамотен», — солидно ответил староста, — «да почти все мужики разумеют». «Отлично. Также к собранному список вам потребного приложить. Четко, по пунктам. И если вдруг у вас из-за этого с местными проблемы начнутся», — прибавил Кузьма, — «не стесняйтесь, а сразу князю пожалуйтесь. Он своих людей никому обижать не дозволяет, ни каверзы чинить». Мужики многозначительно переглядывались, а я прислушивался к ощущениям и внутренне хвалил Гаруша. Проводник с мелким накопителем в паре работали отлично, маны набралось уже столько, что и на портал до машин хватит, и на следующий, уверенно. Федор забился на дату первого пробного рыбного портала, сделал в своей пухлой амбарной тетради, с которой нигде не расставался, какие-то пометки. Пора и честь знать. Рядом с машинами сидели волки. Деловая пчела собирала пыльцу с желтого донника прямо у них под носом, и это был единственный нарушающий тишину фактор. «Ну что?» — Кузьма развернул карту. «Дальше на восток. Этаким темпом мы за один день все пять деревень успеем обскакать. Сухой распадок. Большие сети мы покидали в благостном расположении духа. Почему-то казалось, что все у рыбаков наладится отлично, с Фединой-то практической хваткой. Никаких знакомых городов близко к точке расположения деревни Сухой распадок не было, да там вообще ближайший город чуть не в сутках пути. Зато, вот тут я бывал», — я ткнул пальцем в карту. «Это, Кузьма, еще до твоего рождения было. Ярина тогда металась по всей Сибири, место силы себе искала. Как же, Кош на Байкал зачастил, Горыныч по наследству на Кавказе, я к корням Уральских гор свои копилки пристроил, а она, вроде как не пришей кобыле хвост. Значит, здесь источник энергии выходит небольшой, потом она помощнее нашла, но место я помню. Мы выкатились из портала на странное место. Это был узкий, метров 100, и длинный распадок меж двух крутых сопок, сплошь засыпанный серой, гладко обкатанной галькой. И вопреки названию распадок был как раз таки мокрый. Ровно посередине каменной подложки тек ручей, расползшийся вширь насколько можно, местами чуть не наполовину плоского пространства, но мелкий, курица по колено. Здесь было гораздо холоднее, чем во всех предыдущих деревнях, и гораздо ближе к вечеру. А из-за того, что солнце уже зашло за гребень западной сопки, здесь было еще и сумрачно. Оно, Кузьма указал в окно на выбеленный лошадиный череп и несколько сложенных пирамидками широких камней рядом с ним. Да тут все, оно, энергия вдоль распадка течет, мрачновато. И чувствуешь, странным тянет, как будто здесь некроманты пошаливают. Ощущение действительно было, и оно мне тоже не нравилось. Диких стихийных некросов еще в мое время на принудительное оккультуривание в академию отправляли, а тех, кто не хотел, выкашивали. А с другой стороны, они ведь за 8 веков могли и заново расплодиться, правильно, а чего это они встали? Спросил вдруг Кузя. Я глянул в зеркало заднего вида, впрямь, стоит грузовик, из кузова уже и кхитайцы выглядывают. Ну, пошли проверим. Картина в кабине вырисовывалась странная. Федор сердито уговаривал шофера ехать, а тот только трясся и мотал головой. «Не хочу да не могу». Я открыл дверцу и сразу почувствовал едва уловимый характерный запах. Коротко свистнул, заставив парня обернуться, и уставился в его расширенные от ужаса зрачки. «Скажи-ка, Добраша, фамилию Чернышов ты взял наследственную? У вас в роду у всех шерсть черная, на пальцах вон пробивается». Он с ужасом посмотрел на свои руки, судорожно вцепившиеся в руль, издал тихий скулящий звук. Больше не смог бы, хватка у Кузьмы больно крепкая. «Кучно пошли», — с видом исследователя высказался Кузьма, второй экземпляр за месяц. «Подозреваю, ты еще насмотришься. Отпусти его маленько хоть, спросить хочу. А ты, Федор, выйди из машины, вдруг он руками махать начнет. Снесет тебе полбашки, где я такого управляющего еще найду?» Оборотень сипло дышал и исходил холодной испариной. «Ну, я не могу туда ехать. Потом скажут, что я вас нарочно туда заманил, и вам не надо, уходить вам надо, пока можно. Луна нынче полная, и впрямь, над восточной сопкой поднималась луна, круглая и желтая, как головка сыра. Но меня интересовало другое, как же ты у нас-то оказался, не казачок ли ты засланный?» Добраша испуганно замотал головой. «Как в Москву попал, из рода сбежал, прямо-таки сбежал, сам, и никто из старших тебя не догнал да не вразумил, я мелкий был. В барахле у приказчика приезжего спрятался, в тюках с мехом, так до города никто и не заметил, а там сразу в поезд погрузили. Гремело страшно, я и вылезти боялся, думал, с голоду помру. Не помер», — сердито сказал Федор. Оборотень мотнул башкой. «На третий день в наш вагон ящик с копчеными колбасами загрузили. Я и...» — он пожал плечами, подъел маленько. «И что, прям-таки до Москвы доехал? Да отпусти его, Кузьма, никуда не побежит». «Не, во Владимире взялись ящик сгружать, заметили следы, а я наелся да уснул в шкурах. Маленький был, говорю же, хорошо, в человеческом теле, а то прибили бы меня там же». Смотритель за шкирку встряхнул, говорит: «Откуда ты, с какого города деревни?» «А я и не знаю, родня где, я и ляпни, что все померли». Почесал мужик в затылке, да издал меня в городской приют. «Я сперва удрать хотел, а потом думаю, кормит поет, хоть худо-бедно, на куски рвать никого не понужают, учит. К книжкам я пристрастился, а потом к профессии стали приставлять, я на автомобиле напросился. Механика, управление, 3 года зато в училище отслужил, науку отработал». «Удивительно», — сказал Кузя, «но он не врет. А чего от семьи-то сбежал?» Добран поежился. «Крови я боюсь, да уж, так себе особенность для оборотня. То-то он в засечении чуть в обморок не падал. И кого гоняют? Людей», — хмуро буркнул Добран. «Где берут, не знаю. Тайга большая. После старшие приносили иногда желтый блестящий песок и грати камешки. Золото», — удивился Кузьма. «Может, и золото. Утверждать не возьмусь. Получается, старателей ловит, и охотников. Шкурки, думаешь, сами выделывали? И что, каждое полнолуние загонная охота? Может, и не каждое. Но когда охота, каждый раз луна совсем круглая была. Да уж, воспоминания очень примерные. Со скольки лет, говоришь, дома не был? С 5 где-то, то ли с 4. Как начали приучать к охоте, так и настропалился сбежать. Но эту долину я хорошо помню. Раз залез на сопку и смотрел, у леса выпускают, через маховое болото, и сюда, у черепа всегда догоняют. И, он передернулся, едят. Я тогда и решил, что уйду. Не хочу я зверем быть. Знаю, против природы не попрешь, но можно шаленя задрать или порося. Зачем человек это? Где-то на самой грани слышимости проскользнул протяжный, одинокий вой, очень похожий на волчий, но если знать, не перепутаешь. Так, Добран, садись-ка в машину. И ты, Федор, тоже садись. Домой едем. Мы выскочили порталом на пожарский двор. Я указал на оборотня. Не обессудь, но до моего возвращения ты сидишь под замком. Вдруг у тебя от избытка чувств мозг переклинит. Я кивнул десятнику кхитайцев. Отведите его к себе в казарму, пусть с вами отдыхает. Глаз не спускать, начнет в волка превращаться, пришибить без затей. Будет спокойно сидеть, не трогать. Будет сделано, господин. Добраша, не дурить, понял? Шофер понуро поплелся за охранниками. Кузьма, волки, вы со мной. Возвращаемся, обрадовался Харт. Конечно, в своих имениях я буду наводить порядок железной рукой, или хотя бы бронзовой. Чаэвэй, я здесь, господин, отозвался сотник из-за плеча. 40 бойцов оставь на охране, остальные, сюда, живо. Спустя 3 минуты мы вновь стояли в каменистом распадке, ниже по течению ручья, как раз там, где сопки сходили на нет, открывая вид на округлую долину, ложе которой начинало плавно уходить вниз, а камни обрастать темным, похожим на бурые подушки мхом. Дальше, я знаю, расстояние до твердой опоры все больше и больше, а толщина маховой подушки доходит до нескольких метров, словно озеро из мха. Нигде больше такого не видел. Но волновал меня не столько природный феномен, сколько перспектива потерять в этих мхах почти всех моих тяжелых воинов. Тут и человек-то проваливался. «Боюсь, нас даже снегоступы не спасут», — пробормотал Кузьма. «Да и не успеем мы их наделать. Так же, как не успели бы пробить в маховой яме проход, пробуриться за 5 минут на 2 километра вслепую, не самая блестящая идея. Можно было огнем шарахнуть, но я боялся ненароком зацепить сегодняшнюю дичь. Вечер сгущался. Мы вглядывались в противоположный край долины, где поднимался темный и совершенно непролазный на вид лес. Дремучая тайга, без дураков. И где-то там, в глубине этого леса, сидела обозначенная на карте деревня. Или следовало называть ее логовищем. Вой раздался гораздо ближе, сразу на несколько десятков голосов, и к ним прибавлялись все новые и новые, более молодые и высокие. Оборотни обходили маховое поле широкой дугой. Скоро должны появиться и жертвы. Вон они. Кузьма подобрался, указывая на кромку леса. Бронзовые волки приподнялись, настораживая уши. Мужиков было трое. И, похоже, у одного из них что-то с ногой, сильно припадает на левую сторону. Товарищи, однако же, не бросали его, волоча на себе. Может, мы обойдем краем маховой ямы, князь, хмуро спросил Харт, или ты предпочтешь стоять и смотреть, как их будут рвать на части? Да сейчас, 23, лучше пони с караваем вышли. Схватка. Поглазеть на изощренное издевательство в мои планы никак не входило. И ждать, пока бегущие преодолеют маховую долину, если вообще преодолеют в такой сцепке, я тоже не хотел. Мало ли какие удобрано детские воспоминания. Может, стая сегодня не захочет до распадка терпеть, а выхватить добычу у волка из-под носа гораздо менее проблемно, чем вырывать ее уже из пасти. Чаэвэй, на счет 3 я открою портал, приготовьтесь людей выдернуть сюда. Незачем нам по зыбучим мхам корячиться, если можно сделать все проще и эффективнее. 1, 2, 3. Я поставил короткий портал, от меня до 3 бегущих мужиков, и они практически упали в него, подхваченные терракотовыми воинами. Накинул на выдернутых, о спасении уверенно говорить рано, запасной щит прикрывать. Кхитайцы оттеснили мужиков к крутому боку сопки и обступили полукругом. Загонный вой как будто запнулся, но почти сразу взвился с новой силой и яростью. Стая негодовала. Кто-то посмел отобрать у них игрушку. «Очень большая стая», — сказал Кузьма. «Сотни полторы голов. Похоже, молодняк привели на подранках тренироваться. А тут мы. Сколько лет их, интересно?» По носу никто не щелкал. В приближающихся голосах слышалось желание немедленно покарать всех, кто посмел вмешаться в детскую охоту, а поверх возбужденное повизгивание молодняка, осознавшего, что кроме подбитой добычи будет и другая, настоящая. Оборотни, как положено, гораздо более крупные, чем простые волки, обходили по бокам, забирая троих мужиков в кольцо. Остальных они пока не осознавали как противников, не замерших терракотовых воинов, температурой и запахами абсолютно сходных с обожженной глиной, ни неподвижных бронзовых волков, ни меня, до времени скрывшегося под размытием. А если и могли учуять мой запах, то не понимали, откуда он исходит. Волколаки видели только троих, сжавшихся у бока сопки, и бросились, не сомневаясь. Не знаю, каков был первоначальный план матерых учителей, возможно, они хотели оттащить свою наживку в сторону, чтобы продолжить учебную охоту, но холодная глина внезапно превратилась в 60 слаженных бойцов. Первый же сунувшийся оборотень подавился своим рыком, отлетел, вскочил на ноги, отряхнулся. Секундное недоумение стаи сменилось вспышкой остервенелой злобы. Они обнаружили противника и, как им казалось, главного виновника сбившегося привычного ритма. Оборотни кинулись на кхитайцев, прорываясь вплотную несмотря на град ударов, терзая пластичную терракоту. Где-то в центре мелькали бронзовые волки Хаарта. Рык, визг, крики, чавкающие звуки разрывающейся плоти и глины. Я пытался высмотреть старших. Мимо пролетела вырванная глиняная кисть. Так, пора вмешиваться, потом разберем, кто тут главные. Я поправил щиты и протянул руку. Кузьма, бич. Кнутовище легло в ладонь, а длинная плеть развернулась и закачалась, словно прицеливающаяся змея. У этих не грех забрать все до капли. Раз. Первый удар выхватил из каши крупного седоватого волколака. Никаких сантиментов. Никакой аккуратности. Кузьма грубо выдернул из энергетической структуры оборотня все, что смог. Серая туша, только что наседавшая на кхитайца, мгновенно превратилась в иссохший труп, обтянутый шкурой. 2. Еще удар, еще труп. 3. Считал Кузя. 4. 5. Приободрившиеся кхитайцы начали на этом участке передавливать. Видя такое дело, со склонов сопок посыпались еще волколаки, молодые, борзые, почти взрослые, но ни разу в своей жизни не встречавшие отпор. Опыта свалок у них было меньше, зато их самих много, очень много. Кузя, матерых вышибай. На 10-м контур бича начал светиться зеленоватым. Сбрасывай в маховое болото. Плеть извернулась, из конца ее сорвалась зеленая молния, ударила в маховую чашу, заставив ее вспыхнуть огромным чадящим костром. Не копи больше, через раз жги. Понял. 11. Очередная волколакская мумия упала под ноги сражающимся. 12. Набравшая энергию плеть сконцентрировала ману на конце и выплеснула на серую оскаленную тень, захлестнув ее огнем. Оборотень подавился рыком, взвыл, покатился по траве. Когда мы с Кузьмой дошли до 34, картина боя начала напоминать избиение оборотней. Я заметил несколько серых теней, вырвавшихся из кольца и метнувшихся к сопкам. Кузя, вон тем добавь. Бич успел опуститься на волколачьей шкуре еще трижды, когда бегущая группа скрылась за буграми. «Щенков уводит», — сказал Кузьма. «Разберемся. Маховую долину куполом прикрой, незачем, чтоб пал на лес пошел. Мешанина. Я вызвал несколько ярких светляков, а то в распадке стало совсем уж сумрачно, и правильно сделал, потому что в темноте бы точно наступил на оторванную терракотовую голову. Вот и первые потери. Я присел и узнал Чаевые, да ядрена Матрена. В первых рядах, поди, сражался. Голова бойца вдруг открыла глаза. Господин князь, ух ты! Я поскорее подхватил его с земли. Не будет ли излишне дерзкой моя просьба, но я просил бы вас приставить меня на место. Я опасаюсь, что кое-кто из моих ребят может сделать это не самым должным образом, и мне придется смотреть все время немного в бок или назад, если найдется какой-нибудь юморист. А я-то уж собрался тебе почетный курган насыпать. Пошли, боец, отыщем твое тело. Кузьма вернулся с маховой гари и добавил нам иллюминации, а ветер в сторону волколачьей деревни. Не сбежали бы, не успеют. Давай-ка оборотней проверь, остатки энергии у всех забери, а то не верю я в их готовность сдохнуть. Согласен, при их-то регенерации. Кузя деловито закружился над местом битвы. Кхитайцы тоже оттаскивали и складывали в ряд усохшие, обгорелые и изрубленные туши, но больше с целью отыскать в хаосе и мешанине оторванные конечности и приставить их на место. Поразительный факт. Голова Чаевая в моих руках деловито покрикивала и раздавала указания. Из темноты вынырнул Хаарт. Стая пошла на запад. Около десятка взрослых самок и до полусотни молодняка. Идите по следу. В бой не вступать, наблюдать. Если увидите зеленую вспышку, значит, нам нужна наводка. Кто-то должен подать голос. Сделаем. Бронзовые волки исчезли в накатывающей ночи. У меня осталось последнее здесь дело. Трое мужиков, которые так и сидели, прижавшись к каменистому откосу, ни живы, ни мертвы. Кузьма уже стоял рядом. У одного драная рана на ноге была, специально его порвали, чтоб плохо бежал. Я смертушку оттуда вынул. Ты б еще исцелением прошелся, а то после волколачьих зубов. Да понятно, я присел рядом с мужиком. Руку дай, да не трясись. Надо было бы убить, кто б с тобой возился. Кто такие? Спросил я сразу троих, чтоб говорить хоть начали, а не клацали зубами за просто так. Старатели мы, господин, пробормотал правый, вроде бы, постарше, завороженно глядя на мои руки. По зароку с боярами Салтыковыми на теплый сезон подряжались на их золотоносных ручьях золотишко мыть. По уговору, третья часть им, остальное нам. Они же и снаряжение выдавали, и сухари. И они же, скорее всего, вас оборотнем продали, сказал из-за плеча Кузьма. Волколакам развлечение, а Салтыковым все золото, зачем им с вами делиться? Я поднялся и с сомнением посмотрел на троих старателей. Версия требует подтверждения, и мы вскоре узнаем, правильно Кузьма предположил или нет. С вами что делать? Средний продолжал трястись, аж зубами стучал. Простите великодушно, господин хороший, начал левый, с брательником-то моим что, Саввой, на третью ночь волком обратиться? Аль как, никем он не обратится, вот еще. Если б каждый укушенный волколаком становился, от них бы уже плюнуть некуда было. Не поверит нам, отчаянно замотал головой правый. Скажут, всех покусали, иначе от оборотней не уйти. Прибьют, согласился левый. Да отправь их к кашу, предложил Кузьма, нетерпеливо притопывая ногой. Пусть проверит и справку даст. Это куда? Переглянулись мужики. На Байкале есть лечебница. Старатели снова испугались. Эва, там такие цены, не по нашим карманам. Вас примут со скидкой. Пробормотал я и открыл портал в коридор напротив комнаты Горыныча. Постучал в дверь. Да, скорбно откликнулись изнутри. Открывай, дело срочное. Змей мгновенно распахнул створку. Ух ты, это что, этого оборотня покусали, а эти с ним? Оставляю на ваше попечение. Кош, крикнул Горыныч через плечо. Иди, тут тебе пациентов укушенных притаранили. За мой счет, за счет князя Пожарского. Громогласно передал вглубь комнат Горыныч. У старателей от этой информации глаза по пятаку сделались. Кончай цирк, я там еще не всех оборотней упрессовал. Как, змей воздел к потолку руки. Без меня, Кош, принимай этих доходяг, я скоро. Он затолкал старателей в номер, захлопнул дверь и втиснул меня в портал. Закрывай скорей, пока он не прибежал. Я представил, как вытянется лицо Кощея, когда в коридоре он не обнаружит никого, и тихо заржал. Ладно, пошли, выпускайте Горыныча. В распадке стало совсем темно. Нифига мы следов не увидим, проворчал Кузя. Сигнальный фаербол пулять, по звуку пойдем. И тут у меня все сложилось. Горыныч, ты летать-то можешь, если не быстро и не высоко? Не высоко насколько? Строго по формуле. Ниже облака ходячего, но выше леса стоячего, ага. Свет наш ясный. Как хорошо, что ты с нами пошел. А че это, с подозрением отнесся к моему энтузиазму Горыныч. Слушай мой шикарный план. Мы не знаем, где волколакская деревня, но по следу ушли наши засланцы. Мы зажигаем сигнальный фаербол, они подают звуковой сигнал голосом, и ты летишь на звук, и оттуда открываешь нам портал.